Horo TV. Май 2007 года. Москва. За 11 месяцев до выборов президента Российской Федерации. Первые майские дни в этом году были достаточно холодные. Несмотря на заверения Росгидромедцентра о существенном потеплении в начале месяца, ничего похожего не происходило. Даже самые горячие любители пикников на природе не решались выбираться в лесопарковые зоны на традиционные в канун майских праздников шашлыки. А 3 числа так вообще выпал снег, чем окончательно убил извечный лозунг «Мир, труд, май». Потому как мир, конечно, пока еще преобладал на планете. Труда в эту первую неделю отродясь не бывало, а теперь и с маем не сложилось. В воздухе витала какая-то всеобщая разочарованность. То ли из-за весеннего авитаминоза, то ли из-за всеобщей грусти о том, что по выходу на работу и рассказать о праздниках будет нечего ни тебе первых купаний, ни тебе заснувших в костре друзей. Улицы были пустынны ввиду того, что трудящиеся забились праздновать, кто по домам, кто по ресторанам. Потому что раз про шашлыки и купания не расскажешь, то хоть похмельной грустью поделишься. А кто и в Турцию улетел? Ибо холодно. Тогда как в средствах массовой информации, ввиду происходящих там событий, наоборот, было отчаянно жарко. Круче, чем даже в Хургаде. Да что там? Хургада по сравнению с отечественной медиа оказалась каким-нибудь Актюбинском. А происходило вот что. Основной мыльной драмой было дело Зайцева, взорвавшее информационное поле в последние недели апреля. Эффект от воплощения в жизнь написанного нами сценария превзошел самые смелые ожидания. Интервью, данное Зайцевым 8 каналу, моментально перекочевало в западные СМИ, которые выстроились в очередь для встречи с пострадавшим. Западников, естественно, в палату не пускали, ссылаясь на то, что он находится под следствием. Таким образом, они довольствовались единственным доступным видео, смонтированным нами, и общением с адвокатом Зайцева Геннадием Шварцем. Шварц, как человек пожилой и весьма осторожный, давал достаточно скудные комментарии, ограничиваясь общими фразами про тяжелое состояние больного, препоны в общении, чинимые официальными властями, и неоднозначность дела. Находясь перед телекамерами, Шварц корчил такие загробные рожи, что у интервьюеров могло сложиться впечатление, будто его подзащитного не только лишили ноги, но и ежесекундно режут по частям и скармливают их собакам, дабы к началу суда от Зайцева не осталось ни черта. Этакая недосказанность, копившаяся в течение нескольких дней, после первого интервью стала тем самым кумулятивным зарядом, пробившим аудиторию насквозь. За неимением достоверной информации людям свойственно додумывать детали. Очевидно, какие химеры могут рождаться в мозгу современного человека и так до смерти напуганного СМИ. Нам практически ничего не приходилось делать. Лишь только следить, чтобы информационные потоки не выходили из намеченного нами русла. Основным информационным полем стал интернет. После созданного нами в качестве новостной ленты для зайцевской истории сайта «Русский солдат» по адресу www.rusoldat.ru в сети стали стихийно возникать сообщества, посвященные данной теме. Основные центры, через которые распространялась информация, или точки входа, как мы их называли, находились в livejournal.com, liveinternet.ru и blogs.mail.ru. Версии происходящего, муссирующиеся в данных комьюнити, поражали своей фантазией. От уточняющих, типа «на самом деле ему отрезали обе ноги», до свидетельских, рассказывающих, что на самом деле к Зайцеву не пускают журналистов, потому что пытают. Первое время среди посетителей этих сайтов находились наши медиаторы, поставляющие самые свежие новости и распространяющие слухи. Но потом нужда в этих подставах отпала. Аудитория, обсуждающая что-то шокирующее, моментально насыщается очевидцами, видевшими все своими глазами. Появились врачи из этой больницы, санитары, мент из охраны. Был даже человек из прокуратуры, дававший свои прогнозы относительно будущего Зайцева и действий официальных властей. Высказывания всех этих псевдоочевидцев моментально становились достоянием большой медиа. На них ссылались газеты, телевидение и радио, делавшие на основании таких цитат собственные выводы, подчас еще более невероятные, чем те, которые появлялись в сети. После того, как интернетные сплетни ретранслировались таким образом, из слухов они быстро становились реальными фактами. И на них снова реагировала сеть. Таким образом, круг замкнулся. К концу первой недели скандала вся сеть обсуждала факт пыток над Зайцевым, о которых сказали по телевизору. Обсуждала, забыв о том, что еще 7 дней назад сами интернетчики родили эту сплетню. На этом навозе, перекачиваемом из СМИ в сеть и обратно, стали плодиться реальные события. Подключились комитеты солдатских матерей, организовавшие в Москве митинги с участием матери и сестры Зайцева. Вслед за ними начались выступления студентов, которые испокон веков не горели желанием служить в армии. Солдатские матери требовали немедленного вмешательства министра обороны Иванова, студенты требовали его немедленной отставки, мы требовали продолжения банкета. И он продолжался, потому как show must go on. А мы были не простыми медийщиками. Мы были шоуменами. Оторопь, в которой оказались официальные СМИ, немало помогла нашему шоу. Если первые дни развития скандала его попросту замалчивали или отрицали, то в конце концов власти решили пойти по простому пути. Пути доказательства подставы. Была организована съемка следственного эксперимента, во время которого Зайцева поднимали с кровати в одних трусах, заставляя встать на обе ноги. Бедный прапор упирался, мешал поднятию своего тела, поджимал перед камерами ногу, пытался упасть на пол, но удерживался в вертикальном положении конвоирами. После трансляции его кардебалета по федеральным каналам мы решили, что скандал умрет. Но интернет среагировал совершенно неожиданно. Одни всерьез говорили о фотомонтаже, раскладывая детали съемки по видеоэпизодам, которые убедительно демонстрировали косяки монтажа. Другие утверждали, что показанный по ТВ человек вовсе не Зайцев. Последней версии немало способствовал показ по тем же федеральным каналам интервью с его матерью, которая на вопрос продавливающего ее корреспондента отвечала: «Вроде он, а вроде и не он». Немалый ажиотаж внесла военная прокуратура, затеявшее расследование по факту хищения оружия в части, где служил Зайцев, и быстро нашедшее пару виновных. После этого аудитория свернула амударью своего сознания в русло тезиса «дыма без огня не бывает». И интернет-сообщество вкупе с дружественными нам СМИ сошлось во мнении, что ноги все-таки не было. Действительно, какой же идиот признается, что ему парили мозги 2 недели на пустом месте? А раз не было ноги, так и не было. Значит, официальные власти нам снова врут. Все требовали продолжения реалити-шоу «Без ноги виноватой». И митинги продолжились. Поначалу Зайцев держался молодцом. Он читал переданную ему через адвоката прессу, очень радовался бездействию властей и убеждался в правоте нашего сценария. Но по мере того, как на него давили органы, прапор грустнел. А после той печальной съемки так и вовсе начал упрашивать нас через Шварца сделать что-нибудь. Наши устные заверения о благополучном для него исходе и печатные свидетельства того, что люди властям не верят, больше не действовали. И к началу майских праздников он таки сделал заявление о том, что его подкупом и обманом принудили к даче ложных показаний 2 неизвестных подлеца. Поскольку официально его палату до съемочной группы 8-го канала никто не посещал, а мы с Вадимом в день означенных им переговоров находились в городе-герое Минске, чему, как понятно, имелись многие свидетели, то заявление прапора с нашей легкой руки превратилось в показания, выбитые из него следователями. Отечественные и международные правозащитные организации возопили, СМИ это масштабировали, интернет негодовал, а митинги переместились непосредственно к больнице с требованиями перевести Зайцева в международный госпиталь. На одном из наших внутренних собраний даже прозвучало предположение о том, что если кого-то из митингующих у больницы случайно убьют, то народ просто разнесет ее по кирпичам. Но ввиду тройного кольца оцепления больницы и постоянно направленных на нее телекамер, это так и осталось предположением. В целом, дело Зайцева находилось в той точке, после которой скандал неминуемо сходит на убыль, несмотря на все искусственные подпорки. Зайцева готовили к суду. Свободомыслящая общественность готовилась к тризне по очередному отроку от кровавой гыбни умученного. Моя структура готовилась пожинать плоды столь неожиданно успешного дела. В целом все были довольны. За исключением Зайцева, конечно. Второй горячей темой начала мая стал показ на том же 8-м канале документального фильма «Реальные боги из подвалов», снятого Аристархом по моему сценарию. Картина вышла настолько сочной и местами правдоподобной, что я даже пожалел о том, что так поздно обнаружил в себе талант сценариста. За неделю до премьеры мы запустили точечную рекламную кампанию в своих СМИ, в которой реальные боги преподносились аудитории как материал, на основе которого был снят художественный фильм «Боги из подвалов», с успехом шедший на больших экранах. Реклама этого кино была везде. На билбордах, в журналах, в интернете, по Первому каналу. И как следствие, количество посмотревших фильм в кинотеатрах было огромным. Фильм уже вошел в пятерку самых кассовых проектов года. Понятно, что человек, посмотревший фильм в кинотеатре, обязательно посмотрит по телевизору на реальные события, лежащие в основе. Было бы глупым с нашей стороны не сесть на хвост этой рекламной кометы со своим материалом. Документальный фильм на следующий день после премьеры был выложен нами в интернет. Там же был запущен слух о том, что реальных богов запретила официальная цензура, что дало повод аудитории рассуждать о провале национального проекта по борьбе с беспризорностью. Если в случае с прапором мы чуть не убили одного зайца, то здесь прострелили на вылет сразу двух. Во-первых, аудитории предъявили традиционного голема борьбы за свободу слова. Во-вторых, объяснили в очередной раз, каким подлым образом власть перевирает действительность. Линия поведения для аудитории была любезно подсказана нашими народными аналитиками, коих в количестве огромном Генка Орлов расплодил в Рунете. Государство объявляет о значительных успехах в области национального проекта по борьбе с беспризорностью. Для народной поддержки этого утверждения финансируется фильм «Боги из подвалов», рисующий розовую картинку страны Путина, в которой дети-бомжи стали олигархами, помогающими выбраться из подвалов таким же бездомным. Однако в реальности ничего в этом нацпроекте не сделано, что убедительно доказывает документальный фильм о жизни настоящих беспризорников. «Реальные боги из подвалов», запрещенный цензурой на следующий день после премьеры на 8-м канале. Как и в деле Зайцева, основной ареной, на которую выплеснулся гнев народный, стал интернет, чья аудитория после подобных аналитических выкладок не могла сделать иного вывода о деятельности правительства, кроме как «ни черта они не делают», «наверняка проекты просрали, а деньги украли, раз фильмы запрещают». Надо сказать, особенного общественного резонанса этот наш проект не вызвал, если не считать сумбурное выступление какого-то чиновника по культуре, заявившего, что никто реальных богов не запрещал, и все это искусственно созданная истерия. В администрации президента поступили еще умнее, признав, что проблемы с беспризорностью еще существуют, и фильм «Реальные боги» еще раз убедительно доказал, что правительство не зря придало борьбе с беспризорностью статус национального проекта. Безусловно, суперуспехом наше кино назвать было сложно. Но важнее было другое. Через неделю после его показа на Первом вышел документальный фильм о людях без чести и совести, отщепенцев от славной плеяды отечественных кинематографистов, готовых снимать за деньги любые сюжеты, от детской порнографии до сцен убийств животных. В конце этого фильма было показано интервью с одним из таких режиссеров, якобы снятое скрытой камерой. В нем он рассказывал о том, как снимал каких-то актеров, загримированных под малолетних бомжей, в подвале, по заказу одной оппозиционной партии. Резюмируя материал, диктор недвусмысленно дал понять, что все это как-то странно напоминает показанный недавно на одном из каналов якобы документальный фильм про детей-беспризорников. И это был ответ. Мне. От товарищей. Из комитета третьего срока. Этой наспех сляпанной шнягой они как бы дали понять, что приняли поданный нами мяч. И что в силах ответить сильнее, да только с нас хватит и ответа таким фуфлом. Знаете, как два конкурирующих писателя играют друг с другом, оставляя в своих книгах маячки, подъебки, понятные лишь им обоим да узкой группе поклонников, следящих за творчеством этих людей и всем, что его окружает. То же чувство испытал и я. Мой проект увидели. Подъебку с бомжами отметили. И удостоили пусть пренебрежительным, но ответом. И это ощущение было дороже денег, карьеры и статусов. Это было чувство признания моей профессиональной состоятельности. И это означало, что игра началась. Пусть пока не на равных. Но это было всего лишь началом.